Глава 18. Как только я открыл дверь квартиры, до ушей тут же донесся голос Харин. И хорошо, что раздавался он из динамиков телевизора, иначе долго пришлось бы объяснять, откуда я так внезапно успел обзавестись сестрой и что она, собственно, забыла в моем доме. Джина, развалившись на диване с тарелкой лапши быстрого приготовления, отсутствующим взглядом пялилась на экран. Будто бы физически находилась сейчас в гостиной, а мысли ее блуждали где-то за ее пределами. «Как прошел день?» — с порога поинтересовался я, разуваясь, но ответа не последовало. Тогда зашел в гостиную, встал рядом с диваном, но внимание мое тут же переключилось с неучтивой сестренки на идущее по телевизору шоу. «Ну, разумеется, успех этого проекта зависел не столько от меня, сколько от людей, стоящих у его истоков, а также сумевших продвинуть его в массы», — вдохновенно вещала Чен Харин с экрана. Девушка сидела в глубоком кожаном кресле напротив ведущего. Строгий костюмчик кремового цвета с юбкой-карандашом обтягивал ее стройное тело, а черные локоны были аккуратно уложены и рассыпаны по плечам. «Я благодарна своей команде разработчиков», с легкой улыбкой продолжала госпожа Чен, сложив руки перед собой. «В одиночку создать продукт подобного качества у меня не получилось бы. Команде маркетологов, которая осветила голосовых ассистентов перед лицом наших покупателей. А еще...» Немного замешкалась девушка, и щеки ее налились краской. «Ничего не вышло бы без участия старшего менеджера из отдела стратегического планирования корпорации Chen Group. Проект по открытию розничных продаж голосового ассистента стал именно его идеей, которую он упорно продвигал. Алекс Валкер!» На этом моменте Джина медленно подняла на меня глаза. «Ну да, я посвятил сестру в некоторые аспекты своей жизни, но далеко не во все. И уж тем более она понятия не имела, на какую корпорацию я работаю. Да и зачем ей совать нос не в свое дело?» Даже сейчас я мог бы попытаться отвертеться, сказать, что роль моя в общей картине, не так уж и значима, насколько ее расписывает госпожа Чен. Просто бизнес, деньги и ничего кроме. Но зная, какие способности Джина получила, будучи модификантом, стоило трижды подумать, прежде чем опускаться до банальной лжи. Сестра догадается, что я не до конца честен с ней, и тогда наши отношения ухудшатся в разы. Стоило ли это того? Да и когда о тебе заявляют в таком ключе на телевидении? В общем, сложно все. «Этот человек должен был сидеть сейчас рядом со мной, но, к сожалению, или же к счастью, множество новых проектов сейчас требует его неусыпного внимания. И даже мне, руководителю команды разработчиков, приходится считаться с его плотным графиком». Смешок раздался в зрительском зале, а ведущий, понимающе, закивал. Похоже, это было специально сделано, чтобы сместить акцент из того, что именно девушка была руководителем проекта. Пусть Харин была давно всеми признанная как успешный руководитель, но в нашем обществе все же главенствует роль мужчин. Вот и смещает волну обсуждений на мою личность. Жаль только, что не согласовали это со мной. «В ближайшей перспективе мы намерены удвоить наши усилия», с еще большим энтузиазмом продолжила Харин. «Голосовые ассистенты – далеко не единственный способ обезопасить ситуацию как на дорогах Кореи, так и всего мира. Более того, выход на мировой рынок означает столь же большую ответственность». Щелчок кнопки пульта в руках Джины, и телевизор выключился, не давая мне возможности дослушать. «Не проблема. Выпуск этого телешоу наверняка уже можно найти в сети». «Алекс Валкер», — медленно растягивая слова, произнесла Джина, и на лице ее появилась хитрая ухмылка. «Старший менеджер отдела стратегического планирования. Подумать только. Я знала, что ты тут неплохо устроился, но чтобы настолько. Одного вот никак не могу понять. Каким образом это поможет тебе отыскать убийц наших родителей? Или же перед тем, как совершить долгожданное возмездие, ты собираешься усесться в кресло председателя?» «Я могу рассказать тебе ровно столько, сколько знаю сам». Присел я рядом с сестрой, и она тут же демонстративно от меня отвернулась. «Но могу ли тебе доверять?» «Нет», — безо всяких раздумий ответила та. «В этом отвратном мире я вообще не советую доверять кому бы то ни было, кроме себя самого. Если ты делишься своими тайнами с кем-то еще, то с этого момента они перестают быть тайнами, хочешь ты того или нет». «Несмотря на это, ты единственная, кто у меня остался». «А я единственная, кто остался у меня». «Нет, это не так». Попытался я взять ее руки в свои, но девушка резко одернула их. «Ты жил с ними под одной крышей до тех пор, пока их не стало», — уставилась Джина в потухший экран телевизора. «Ты помнишь их в лицо, и они все еще что-то значат для тебя. А вот я, судя по всему, стала для них обоих обузой. Иначе зачем они подделали мои документы о рождении и отдали на воспитание своим родителям? Почему меня не было в том разбившемся самолете? Почему меня оставили в Хувоне?» «Вот как раз насчет этого я и хотел бы с тобой поговорить», — плавно перешел я к сути. «Насчет того, почему тебя решили скрыть от всего мира». «Бросить?» «Нет», — процедил я сквозь зубы и опустил взгляд. «Именно скрыть. И ты меня выслушаешь, Джина, от начала и до конца». «Кажется, у меня просто нет выбора», — сдалась сестра, разведя руки в стороны. «Что ж, валяй. Посмотрим, насколько далека я оказалась от истины, раз уж ты так настаиваешь». Меня утешала мысль, что выместить свой гнев на кого бы то ни было еще Джина просто не имела возможности. Я собственнолично спрятал девушку в четырех стенах и теперь всего лишь пожинаю плоды своих трудов. То ли еще будет, когда я расскажу ей наш темный семейный секрет. Помолчав минуту-другую, прошел на кухню и поставил электрический чайник, а чай решил заварить травяной. Хотелось бы верить, что он поможет мне сберечь позитивный настрой на протяжении непростого разговора. Жаль, что не додумался спросить у Хоку рецепт его особого успокаивающего травяного сбора в свое время. Безо всяких прикрас волшебный был напиток. Всего пара обжигающих глотков. «Ты начнешь уже? Или мне самой задавать наводящие вопросы?» — обернулась ко мне Джина, вновь открыто демонстрируя свое недовольство. «А ты куда-то спешишь?» — ответил ей вопросом на вопрос. «Нет, просто подвешенное состояние, в котором ты постоянно меня оставляешь, раздражает. Но я любезно могу тебе помочь. Начни с того, как ты сумел выжить в той авиакатастрофе, а я с превеликим удовольствием послушаю о твоих лишениях и о том, насколько же они, по твоему мнению, оказались хуже моих, в чем лично я все еще немного сомневаюсь». «Что ж», — протянул я, засыпая ароматные листья в заварочник, «если хочешь начать с этого, твое право. И выжил я благодаря нашему отцу. Ты уже знаешь, чем он занимался при жизни, исследованиями в области генетики». «Допустим. И что с того?» «Одним из его подопытных был я». Уперся обеими руками в столешницу и уставился на закипающий чайник, не мигая. «Видели мы его с матерью редко. Он буквально жил своей работой. Ну а я стал неотъемлемой частью его главного проекта — генетического совершенствования людей. Со дня моего рождения и до самой катастрофы мой организм претерпевал искусственные изменения. Меня обкалывали специальными сыворотками, видоизменяющими строение ДНК. Я становился сильнее, быстрее и умнее своих сверстников с каждой новой дозой». Сделал небольшую паузу, пока разливал заварку и кипяток по чашкам. Джина в это время не проронила ни слова в ожидании продолжения. И я продолжил. «Однако эксперименты профессора Волкова коснулись не меня одного. Когда мне исполнилось 4 года, мать забеременела тобой. Видимо, отец не хотел терять времени на вынашивание ребенка и начал работать над тобой еще тогда, когда ты находилась в утробе. Понятное дело, что этим все не закончилось бы. Поэтому Мион приняла решение родить тебя вдали от нас, подделать документы о рождении и передать собственным родителям. Никто не должен был знать о твоем существовании, но в первую очередь, конечно же, отец». Подойдя к Джине, поставил обе дымящиеся чашки на журнальный столик и присел рядом с сестрой. Эмоции, одна за другой, сменяющиеся на ее лице, говорили красноречивее всяких слов. Спустя год произошла та самая катастрофа, унесшая их жизни. Но не мою. На тот момент эксперименты уже дали свои плоды, и повышенная в ходе них регенерация позволила мне остаться в живых. Единственному из всех, кто взошел на борт самолета. На первый взгляд, остров, на который меня занесло, казался необитаемым. Я остался совершенно один на берегу, наблюдая за тем, как догорают тела наших родителей. Покинут, сломлен, опустошен. Волю к жизни мне сумел вернуть отшельник по имени Хоку, сбежавший на этот остров от всех благ цивилизации и своих собственных демонов. Именно он взял меня под свою опеку. 10 лет, — тяжело вздохнул я. Целых 10 лет он наставлял меня, обучал боевым искусствам и делился своей философией. Он научил меня почти всему, что я знаю, а затем... Затем пришли они, наемники, которым Хоку передал меня после обучения, чтобы я начал новую жизнь, но никогда не забыл о своем прошлом. Спустя некоторое время я стал известен в криминальных кругах как Серый Лис. На этом моменте глаза Джины округлились, рот приоткрылся, а краска стремительно сошла с лица. «Серый Лис?» — благоговейно прошептала девушка. Взгляд ее лихорадочно принялся изучать меня с головы до ног, считывая каждую деталь. Движение глаз, мимику, позу. «Ты не врешь?» — не спросила, а утвердительно заявила сестра. «Даже ты обо мне слышала?» — настала моя очередь усмехаться. «Это неудивительно. Я многое пережил ради того, чтобы стать тем, кем являюсь сейчас. Ради того, чтобы обрасти влиянием и связями. Ради того, чтобы выйти на тех, кто подстроил ту авиакатастрофу, и отомстить. Дедуля с бабулей хорошо заботились о тебе, Джина. Ты училась, дружила. Может, даже влюбиться успела пару-тройку раз и разочароваться в своем выборе. Ты успела пожить нормальной жизнью, пусть и не так долго, как нам обоим хотелось бы. А мне вот не дали ни шанса. Хотя, если бы я знал, что родня у меня еще осталась, то... При всем желании встретиться с вами, не сделал бы этого, пока ваши жизни не оказались бы поставлены под угрозу. Моя, как ты сама уже понимаешь, тоже не сахар. «Значит, если бы я не сбежала тогда...» — поморщилась девушка, прикрывая глаза. «Да, вы никогда бы меня не увидели. Только материальную поддержку в меру моих возможностей. Вот так живется человеку, за чью голову до сих пор назначена хорошая награда». «Почему же ты сразу не сказал мне обо всем?» «Потому что в первую очередь я твой брат, а уже во вторую — все остальное. Пока моя жизнь напрямую не касалась тебя, мог держаться подальше. Но теперь... Теперь это невозможно», — покачал я головой и сделал маленький глоток чая. «Ты модификант, Джина, такой же, как и я. Но и не совсем. В открытом бою твои способности ничего не значат, а враги нашей семьи все еще живы и здравствуют. Стоит сделать один опрометчивый шаг, один неосмотрительный ход, и они узнают о нас. Я мог бы рискнуть своей жизнью, все поставить на кон, но только не тебя». «К чему ты клонишь?» — устремила на меня девушка проницательный взгляд. «Тренировки», — вернул я чашку на столик, не отрывая взгляда от лица сестры. «Я бы хотел лично тренировать тебя, чтобы в самый ответственный момент ты смогла сама о себе позаботиться, чтобы была готова перехватить инициативу в свои руки, если потребуется. Рано или поздно мне придется раскрыть свое происхождение, а значит и твое. Это вопрос времени, и тогда наша жизнь уже никогда не станет прежней. Если мои враги узнают, кем Серый Лис является на самом деле, то его сестра будет для них мишенью номер один. Тоже можно сказать и о врагах нашей семьи». «Но я уже...» «Нет, Джина», — опередил я ее, мотнув головой. «Ты слишком импульсивна, слишком самонадеянна, и в какой-то момент это уже загнало тебя в безвыходную ситуацию. Ты упиваешься контролем над окружающими тебя людьми. Но если твои планы рушатся, тебе остается только одно — бежать. «Я нужна была Хидеки», — сжала девушка руки в кулаки. «Но внезапно в уравнение закралась неизвестная переменная», — изогнул я бровь. «Неизвестная в том числе и для тебя. Ты не умеешь продумывать наперед, предусматривать все риски. Ты жила второй жизнью. Жизнью, в которой у тебя не было человека, способного наставить тебя. Вот таким человеком я могу стать для тебя, Джина. Конечно, если ты мне позволишь». Эх, слишком уж много я вывалил на нее с первого раза. Подавая информацию дозированно, возможно, сестренка не походила бы сейчас на мраморное изваяние. И в то же время, каким образом я еще мог бы урезонить ее пылкий и одновременно упрямый нрав? «Это что же получается?» — наконец заговорила девушка, нервно улыбаясь. «Большую часть жизни мой без вести пропавший брат был наемником, прозвище которого известно теперь чуть ли не каждой бандитской крысе. Серым лисом? Мощно. Очень даже. Ну а сейчас, вместо того, чтобы пользоваться обретенной славой и связями, он днями напролет торчит в офисе, перебирает бумажки и присмыкается перед начальством. Так в какой же момент ты, братец, свернул не туда?» «Что, прости?» Меня аж перекосило от выводов, которые она сделала из всего моего рассказа. Не на такую реакцию я рассчитывал, выложив Джине все как на духу и рискуя при этом собственной шкурой, между прочим. «Если ты действительно тот, кого я принимаю за серого лиса, то тебе никакого труда не составило бы выйти как на нас с папой, так и на убийц наших родителей. С тобой заключали контракты на миллионы долларов!» — вскочила девушка с дивана, тыча в меня пальцем. «Каждый из них ты выполнял точный срок. Да тебе чуть ли не легенды ходят, причем при жизни. Как же так получилось, что известный наемник переквалифицировался в какого-то офисного клерка?» «Все не так просто, как ты думаешь», — сдержанно ответил я на ее тираду, снова взяв в руки чашку, но ее тут же выбили у меня из рук. Остатки чая залили столик, а мелкие фарфоровые осколки оросили ковер. «Я просто не понимаю, куда же делась твоя слава и твои связи, если ты не способен даже кучку отбросов вычислить? Нет, серый лис не стал бы пытаться договориться с человеком, продавшим его сестру, не стал бы заключать контракт с господином Асакурой, хладнокровно прикончившим ее друзей, и тех и других он просто молча вырезал бы подчистую, потому что может это сделать, потому что это ему по силам». Резко выдохнув, перехватил Джину за запястье и крепко сжал. Если бы девушка чувствовала боль, то уже скривилась бы от нее. Но сейчас всего лишь продолжала прожигать меня взглядом, полным необоснованной ненависти. «Вот об этом я и говорил», — процедил я сквозь зубы. «Даже если бы влепил ей сейчас смачную пощечину, толку бы от нее было чуть. Ты совершенно не умеешь владеть собой и никогда не думаешь о последствиях. Зато никто и никогда не сможет завладеть мной», — дернула сестра рукой, высвобождаясь из моего захвата. «В отличие от тебя, братец, на полную ставку». Затем обогнула столик, обулась, схватила куртку с вешалки и вышла из квартиры, громко хлопнув дверью.